шавки помойные, а ну идите сюда», – заорал Заводчинин. Псы, неистово лая, бросились к воротам, чтобы защитить вверенную им территорию, а мы в ту же секунду перепрыгнули через забор и рванули к коптильням. Крест обернул ладонь рукавом рубахи и поднял крышку вверх. В глаза ударили густые клубы дыма и заполнили воздух невероятным запахом. В коптильне на решетке лежали две огромные туши семги. Одну схватил леший, а вторую крест. Послышался громкий вопль рыбака. «Атас, валим, валим!» Выпалил крест и побежал к забору. «Ах вы, сучата! Ну, сейчас я вам устрою!» Заорал щекастый мужик, высунувшийся из форточки. Он погрозил нам кулаком и скрылся из виду. Только я не спешил убегать. Все же мои друзья уходят с добычей, а я с голыми руками. Если уйду пустым, то новое прозвище не заслужу. Я рванул ко второй коптильне и дернул крышку вверх. Обжег руку, скривился от боли, но внутри меня ждали две сочные куриные тушки. Сглотнув слюну, я потянулся к мане, создав на ладони ледяную корку, после чего схватил куриц за ноги и побежал к забору. «Найда, Герда, Фас!» – послышалось за моей спиной. «Эррррр!» – зарычали собаки и побежали в мою сторону. Казалось, что ситуация плоха, но всегда может стать еще хуже. Прогремел сдвоенный выстрел, и впереди меня в забор что-то врезалось, создав пылевое облачко. Это была соль. На бегу я обернулся и увидел в руках хозяина дома двустволку, он как раз начал ее перезаряжать. Напитав ноги маной, я за считанные мгновения добрался до забора и перепрыгнул его, даже не заметив, хотя забор был аж 1,5 метра в высоту. Крест, Леший и Белиш успели решить, что меня поймали и уже неслись прочь от забора. Приземлившись, я крикнул: «Ловите!» Размахнувшись, я швырнул куриц кресту, а он ловко поймал их. «Ты куда беги, дурак?» Испуганно заорал крест, увидев, что я несусь к калитке. «Валите, я плеклаю!» Выкрикнул я, сворачивая за угол. План был прост, как 3 копейки. Добежав до калитки, я выплеснул всю имеющуюся ману и создал ледяную корку в радиусе 5 метров, после чего рванул в сторону лесополосы, где сидел рыбак. Сперва я услышал мат хозяина дома, который побежал к калитке, поскользнулся и со всего размаха врезался в ворота. Через мгновение в него врезались две псины и поток мата усилился. «Ах вы, мелкие выродки! Поубиваю!» – орал владелец коптилен. Я практически добежал до лесополосы, когда мужик сумел таки подняться и открыть калитку. Он повторно отдал команду ФАС, после чего прицелился и сделал новый залп. Это была паршивая идея. Ружье так легнуло его в плечо, что он не удержался на ногах и снова рухнул на землю. А собаки пытались бежать, но их лапы безбожно скользили по льду, что и позволило нам без труда скрыться. Мы рванули напрямик через чащу, потом вывалились в редколесье, ползущие вверх по склону горы, которую называли Власкиной. Никто из ребят не знал, в честь кого ее так назвали, да это было и не важно. Мы неслись со всех ног на зеленую вершину, где дул прохладный ветерок, а еще оттуда доносился звонкий девичий смех. «Стойте!» Белиш отстал, выкрикнул я, видя, что наш пухлый друг, задыхаясь, еле идет в гору. «Вот же кабан-переросток!» Выругался крест, отдал трофейных кур лешему и вместе со мной спустился вниз, чтобы помочь Белишу. «Давай, толстожопый, двигай батонами», — рычал крест, толкая толстяка в гору. Спустя 10 минут мы оказались на вершине. На зеленой лужайке была расстеляна дырявая покрывала, на которой ютились 3 красивые девочки лет 10. Они были значительно крупнее ребят, но это моих подельников не смущало. Судя по всему, каждый из парней был влюблен в одну из девочек. Звали их Маша, Даша и Глаша. «Дамы, сегодня у нас отличный улов», — похвастался крест, широко улыбаясь. Он старался говорить галантно и был уверен, что звучит как аристократ, но это было не так. «А кто это с вами?» — спросила голубоглазая Даша, пропустив мимо ушей слова креста, и указала на меня изящным пальчиком. «Это?» — нахмурился крест. «Да это Мишка-футболист. Он 2 кур добыл», — с гордостью в голосе заявил Гарик, чем меня порадовал. «Не люблю людей, которые присваивают чужие заслуги». Мы уселись на скатерть, и оказалось, что девчонки пришли не с пустыми руками. Они принесли хлеб, соленые помидоры, крынку молока и печенье. Ребята обсуждали, как лихо прошло ограбление, а я жевал курицу, закусывал ее рыбой и смотрел на чадящие трубы заводов. Даже здесь чувствовался смрад, источаемый промышленностью. Но вкус трофейных продуктов это ничуть не портило. Зато была куда более серьезная проблема. Девчонки наперебой засыпали меня вопросами. А ты давно сюда переехал? А кто твои родители? А где живешь? Ой, да это совсем рядом со мной. Проводишь меня? Маша, Даша и Глаша перебивали друг друга и всячески пытались перетянуть мое внимание на себя. А тебе нравится моя косичка? А мое платьице? А я петь умею красиво. Ой, а я танцевать. Зато у меня папа бригадир. От звука их бесконечной болтовни у меня разболелась голова. А еще я заметил, что ребята смотрят на меня с обидой. Сильнее всех задело Лешего. Он и вовсе смотрел на меня так, будто был готов убить. Леший поднялся, подошел ближе и пнул меня по подошве кроссовок. «Пошли прогуляемся», — буркнул он, посмотрев мне в глаза. «Лех, мне с тобой делить нечего», — начал было я, но меня тут же перебили. «А мы ничего делить и не будем, просто поговорим». «Ао, да, знаю я эти разговоры. В детстве такое поговорим оборачивается синяками, а во взрослой жизни — кинжалом под ребра. Сколько я видел таких говорливых в кабаках, и все до одного плохо закончили. Ладно, раз уж он так хочет, то пойдем, выйдем. Миш, ты же без меня не уйдешь?» — спросила Маша, стрельнув глазками. «Вообще-то он меня будет провожать». «Поняла?» — возмутилась Глаша. «Даша же просто послала мне воздушный поцелуй. Да, среди этой компании я был самым привлекательным внешне, хоть и самым мелким. Но доминанта феромонов делала свое дело, из-за чего я и влип в эту передрягу. Нет, как вернусь домой, отправлю ее на переработку. Не хочу я всю жизнь сражаться на дуэлях за то, что очередная красавица на меня глаз положила». Мы отошли с Лешим на 30 метров и остановились у деревьев. Ребята последовали за нами. «Значит, так, Машка моя, и мне не нравится, что ты ей глазки строишь. Стой, я вообще смотрел на закат, мне твоя Машка что шла, что ехала». Попытался я урегулировать конфликт, но было уже поздно. «Чё ты вякнул, Машка для тебя недостаточно хороша», — выпалил Леший и, размахнувшись, ударил мне в висок. Удар просвистел над моей головой, а дальше? Дальше тело двигалось на рефлексах. Удар в печени правой боковой в бороду. Леший согнулся в три погибели и, захрипев, рухнул в траву. «Пусть скажет спасибо за то, что я израсходовал всю ману, а то ведь мог ненароком и покалечить дуралея. Хренаси, ты где так драться научился?» — восторженно выпалил Крест. «Отец научил», — сказал я полуправду. «Мощный у тебя батя. А нас научишь?» — с блеском в глазах спросил Заводчинин. «Да не проблема. Научу», — улыбнулся я, чувствуя, что мой авторитет только что неимоверно вырос. «Поймал на слове», — выпалил Гарик и пожал мне руку. «Теперь будем называть тебя Мишеня-боксер. Хе-хе. Ну чё, пацаны, рады, что мы его в банду приняли?» — спросил Крест и осмотрел улыбающихся друзей. И только Леший был не рад, он до сих пор валялся в траве и корчился от боли. Я подошел к нему и протянул руку. «Машка твоя, я не собираюсь к ней подкатывать». Без обид, Леший смерил меня взглядом и улыбнулся, показав окровавленные зубы. «Без обид, малый», — кряхтя, он ухватился за мою руку и встал на ноги. «Ох и удар у тебя, как будто кувалдой приложил, я ж говорю. Погоняло боксер ему в самый раз будет», — восторженно выпалил Крест. Окрестности Перми, владение рода Богдановых. Александр Сергеевич Богданов стоял на броневике в селе Фролы и наблюдал, как механизированные колонны отступают с боем из Перми. Грузовики вывозили остатки мирных, а гвардейцы старались сдерживать наступающих разломных тварей. Мосты через реку Кама были взорваны, но это не помешало аномалии расширяться. «Проклятые сумерки, ни хрена не видно», — выругался солдат, сидящий за пулеметом. Он всматривался в стремительно темнеющее небо в поисках крылатых тварей. Богданов тяжело вздохнул и отдал приказ артиллерии сравнять центр города с землей, чтобы остановить продвижение существ, заполонивших Пермь. Но это не помогло. Чудовища умирали сотнями в ярких всполохах взрывов. Но из мерцающих порталов появлялись все новые и новые твари. Аномальные зоны множились, убивая гвардейцев. По рации докладывали, что в южной части города образовалась гравитационная аномалия. Два грузовика с беженцами на полном ходу влетели в нее и были расплющены огромным давлением. В западной части гвардейцы заняли позиции в Доме культуры. Толстые стены худо-бедно, но защищали от атак существ, и казалось, что все идет отлично. Так было ровно до тех пор, пока в доме не возникла термическая аномалия. Воздух мгновенно разогрелся до 300 градусов и сварил заживо всех, кто был в здании. И такой ужас происходил повсюду. Богданов понимал, что надежды нет, город придется оставить. Он с горечью смотрел, как Пермь, построенная его предками, умирает, как умирают ее жители, и чувствовал, что вместе с ними умирает и частичка его собственной души. Этого можно было бы избежать, если бы Архаров не отозвал свои войска, или если бы Богданов вовремя заметил, что на противоположном берегу открылся фиолетовый разлом шестого уровня. Если бы он отправил туда бойцов и оперативно закрыл его. Если бы. Везде чертово если бы. А здесь и сейчас лишь смерть и разрушение. Александр Сергеевич потянулся к рации и отдал приказ. Как только гражданские покинут город, бросайте позиции и уходите на земли Архарова. У нас больше нет дома. От этих слов внутри что-то оборвалось. Богданов закусил губу и поднял взгляд в небо. Атака с воздуха. Закричал кто-то совсем близко, и загрохотал пулемет. Богданов бросил беглый взгляд вверх и последнее, что успел заметить, так это огромные когти, которые на огромной скорости сжались на его черепе. Голова барона лопнула, как переспелый арбуз. Пермь умерла вместе со своим господином. Глава 21. Засиделся я с новыми друзьями до поздней ночи. Гарик раздобыл бутылку вина и предложил выпить за знакомство. Все отказались. Тогда Крест пожал плечами и накатил единолично, обозвав нас малолетками. Буквально полчаса он был душой компании, травил байки, рассказывал анекдоты, а потом наступила интоксикация. Под общий хохот Гарик, согнувшись в три погибели, побежал в ближайшие кусты опорожнять желудок. За два года жизни я второй раз забыл о проблемах. Первый раз был, когда мы с мамой ходили в цирк, а второй случился прямо сейчас. Леший сбегал домой и взял у отца гитару. Играл он паршиво, попадал мимо нот, но это никого не смущало. Мы жгли костер, пели песни и было очень здорово. А вот когда на небе появилась луна, я почувствовал, как мои уши горят. Проклятие. Чувствую, меня дома ждет нагоняй. Попрощавшись с ребятами, я опрометью бросился на улицу Зеленую. В доме горел свет, а у калитки мелькал алый огонек, двигаясь из стороны в сторону. Это котенок специального назначения Гав. Прощайте, мои ушки. Я сильно к вам привязался, но готов понести наказание. Подбежав к калитке, я остановился и потупил взгляд. Гав не всыпал мне по шее и даже не стал кричать. Просто затушил бычок и выбросил его в темноту. После он присел на корточки и, взяв меня за затылок, притянул к себе. Мы уткнулись лбами и я почувствовал терпкий табачный перегар из его рта. Я скажу это ровно один раз. Твоя мама себе места не находит. Боится, что ты помер или покалечился и где-то лежишь во враге, ожидая смерти. Да, она впечатлительная, но это потому, что ты для нее ценнее всего на свете. Она хотела пойти тебя искать, но я не пустил. Чего тебя, дурака, искать? Ты же теперь городской хищник. Избавился от шайки головорезов. Герой, мать твою, с укором проговорил Гав и захотел сплюнуть, но сдержался. Но не забывай, Михаил, есть люди намного сильнее тебя. В сотни, а может и тысячи раз. Они раздавят тебя и ты даже пикнуть не успеешь. В следующий раз, когда надумаешь во что-то ввязаться, вспомни о том, что в случае чего, твоя мама останется одна, навсегда. Договорив, он отпустил меня, поднялся в полный рост и потянулся к ручке калитки. Одна она точно не останется. Я же вижу, как ты на нее смотришь, бросил я ему вслед. Зачем я это сказал, не знаю. Он был во всем прав, а мне просто нечего было ответить. Гав обернулся, подошел и без замаха врезал мне под затыльник. Не сильный, но такой обидный. Дурак ты, Миша, вздохнув, он положил руку мне на спину и толкнул в сторону дома. Топай. Тебе еще от мамы огребать. И я пошел, если не на казнь, то на порядочную трепку точно. Екатеринбург. Поместье Архарова. В спальне барона был приглушенный свет. Старшая жена Екатерина Павловна надела прозрачный шелковый халатик и легла на кровать, выставив свои прелести в выигрышном свете. Константин Игоревич был не в настроении. Впрочем, у него не было поводов для радости, ведь все свое время он тратил на продумывание планов контратак и обороны. Положение было паршивое. Каждый день противник продвигался на сотни метров вперед, а на отдельных участках фронта даже на километр. Это ужасно злило барона, и он не мог себе простить слабость, когда пошел на мировую с Малышевым. Нужно было свернуть этой твари шею, пока мог, прорычал Архаров, глядя в ночное небо Екатеринбурга, на жену же он не обращал ровным счетом никакого внимания. «Милый, все наладится», промурлыкала Екатерина Павловна. «Мы с тобой женаты уже сколько? 20 или 30 лет. Бывали ситуации похуже, но ты неизменно выходил из них победителем. Вот и сейчас, котя, закрой рот», прорычал Константин Игоревич и слегка смягчил тон. «Ты совершенно не понимаешь обстановки. Родовая казна стремительно пустеет. Я вынужден закупать вооружение и нанимать наемников у Юсуповых. У Юсуповых. Будь они прокляты. Выкрикнул Архаров и ударил кулаком по подоконнику. А казна, она не резиновая, денежки-то кончаются. Понимаешь? Да, фабрики еще работают, но Юсупов, сукин сын, берет за провоз товаров таможенный сбор, из-за чего мы зарабатываем сущие гроши, которых едва хватает на содержание армии. Давай я позвоню брату, он, что он, пришлет гвардейцев из Хабаровска, и сколько лет они будут ехать по нашей необъятной империи, и пропустит ли их род Малышевых, да и сколько он пришлет, 1000 человек, этого едва хватит, чтобы заткнуть дыры на фронте с Черчесовым, нервно выпалил Архаров и направился к рабочему столу, в ящике которого лежали сигары, но закурить он не успел. Зазвонил сотовый. «Ваше благородие, есть срочное донесение», — сказал дворецкий Ярослав. «Что там еще стряслось?» — недовольно буркнул Архаров. «Дело в том, что с Богдановым Александром Сергеевичем потеряна связь. Пограничники докладывают, что твари расползаются с их земель. Наши бойцы отразили уже пару нападений, убили около 30 существ. Существа нападают на приграничные поселения, как будто щупают нашу оборону. Проклятие!» Прорычал Архаров и сжал сотовый так, что тот затрещал, готовясь разлететься на куски в любое мгновение, еще и на это направление отвлекаться. «Есть в этом и положительная сторона», — продолжил дворецкий. «Существа нападают не только на нас, но и движутся в сторону границы с землями Черчесова». Услышав это, Архаров замер. В голове бурным потоком понеслись мысли. Он просчитывал вероятности, возможные комбинации будущего, а также строил планы, как использовать эту возможность. Все это время дворецкий ждал молча, но не выдержал и спросил. «Ваше благородие, вы еще на линии?» «Да, я здесь». «На каком участке сейчас больше всего тварей?» Разведчики доложили, что по трассе Пермь-Екатеринбург движется наибольшее скопление разломных существ. Но куда конкретно они двинутся, сейчас не ясно. «Замечательно», – прошептал Архаров и снова погрузился в размышления, а через минуту сказал. «Срочно Юрия ко мне, будет исполнено, ваше благородие». Дворецкий повесил трубку, а Архаров направился в кровать к жене. Подойдя ближе, он наклонился и крепко поцеловал ее. «Знаешь, порой я забываю, что ты приносишь мне удачу. Вот и сейчас появился шанс немного изменить правила игры», сказал Константин Игоревич, заглянув в глаза Екатерины Павловны. «Я же говорила, что все будет хорошо», улыбнулась женщина и потянула мужа на себя. Кабинет Архарова. Спустя 1.5 часа, за окном была кромешная тьма. Константин Игоревич сидел в своем кресле, нервно курил и смотрел на дымящуюся кружку кофе. Он раздумывал о том, удастся ли его авантюра или окончательно угробит рот. В дверь постучали, и Архаров, не уточняя, кто это, рявкнул. «Входи». В кабинет вошел болезненный на вид мужчина. Ему было 25 лет, но из-за синяков под глазами и шрамов на лице казалось, что мужчине не менее 40. Это был Юрий Константинович Архаров, человек, ставший сильнейшим в роду после покойного Александра, человек, на чьих плечах лежала вся тяжесть мира. Но как бы ни было тяжело, Юрий широко улыбался, по крайней мере, в присутствии отца. Волосы, свисающие до плеч, перепачканы кровью и грязью, мундир порван, левая ладонь забинтована, а правая лежит на рукояти рапиры. Юрий, как всегда, выглядел образцом мужественности, увы, это не впечатляло его отца. Наконец-то, недовольно буркнул барон, залпом допил кофе, сделал последнюю затяжку и бросил окурок в чашку из-под кофе. «Думаю, ты уже знаешь, что род Богдановых пал». «Да, отец», — дворецкий сообщил об этом, — ответил Юрий, вытянувшись по стойке смирно. «Отлично, это сэкономит нам время. По трассе Пермь-Екатеринбург движется огромное количество тварей. Я хочу, чтобы ты взял броневик, погрузил в него пару коз или любой другой живности, а заодно установил на машину громкоговоритель. Когда вы будете ехать, козы должны орать в рупор так, чтобы их вопли слышала вся округа, вся пакость, которая вылезла из разломов», — с ненавистью сказал Архаров. «Поедешь по дороге Кунгур, Лысьва, Губаха. Как только доберешься до Губахи, ноги в руки и вали оттуда». Услышав это, Юрий тяжело вздохнул и потер виски. Отец отправлял его на перерез тварям, идущим в сторону Екатеринбурга. Мало того, он не предлагал устроить засаду и уничтожить их. Нет, задача была в том, чтобы Юрий стал приманкой и увел существ совсем в другую сторону, на земли Черчесова. «Как прикажешь, отец», — кивнул Юрий, не высказав негодования таким решением. «Надеюсь, ты понимаешь, почему я отправляю на это задание именно тебя. Любой гвардеец погибнет, а у тебя есть неплохие шансы, чтобы справиться с этой задачей. Ну, а если ты умрешь?» Архаров постучал пальцами по столу и сказал: «Как есть, то весь наш род очень быстро присоединится к тебе, так как войну на три фронта мы не вытянем. Сделаю все, от меня зависящее», кивнул Юрий и направился к выходу. Когда он закрыл за собой дверь, Архаров тяжело вздохнул. «Все зависящее. Если бы Александр был жив, Черчесов и Малышев не посмели бы напасть. Но у меня остался только Юрий. Знаете, всегда приятно вернуться домой. Туда, где тебя любят и ждут. Туда, где родные люди так отлупят тебя по заднице ремнем, что следующие пару дней будет больно сдаться на пятую точку. Собственно, вы уже поняли, что мама меня очень ждала. Ждала, вооружившись ремнем, который ей весьма благородно предоставил Гав. Ремень со стальной армейской бляхой. На бляхе был изображен родовой герб Архаровых. Если честно, я его никогда не рассматривал, а вот на заднице он точно отпечатался. Мама гоняла меня по дому, отчитывая, ну а я, как истинный джентльмен, позволил один раз попасть по мне. Вот только я не учел, что после этого попадания у меня аж ноги подкосятся и мне бонусом пропишут еще пару шлепков. В голове тут же родился план завыть, как белуга, и взывать к вселенской справедливости, но я не стал этого делать. Лежа на полу, я перевернулся на спину и сказал: «Мама, пласти, я виноват», я посмотрел на нее щенячьими глазами. Мама тут же разрыдалась и бросилась меня обнимать, говорила, что любит меня, что места себе не находила, боялась за мое здоровье и жизнь, а еще просила прощения за то, что пришлось меня отшлепать, но тут же заявила, что я сам виноват и вынудил ее, а так бы она никогда меня лупить не стала. Я же слушал это и наигранно всхлипывал. Да, ремень это больно, но вполне терпимо. Помнится, в прошлой жизни мне как-то дракон откусил ноги по колено. Вот там действительно было больно. Благо, эта ящерица укусила на последнем издыхании и подохла. Ну а я просто попил драконьей крови, раны тут же затянулись, а за следующие сутки отросли и ноги. Даже плоскостопие исцелилось. Так вот, ремнем меня не напугать. Пока у нас происходила семейная драма в трех актах, Гав стоял на улице и явно подслушивал. Первый акт был трагедией, и в нем меня лупили ремнем. Второй акт – примирение, а третий – торги. Я рассказал, где был, с кем подружился, как провел время и как для меня важно общаться с новыми людьми. Разумеется, я не стал упоминать про воровство, наличие курева, про вино, которое принес крест, и про драку. Маме досталась версия, в которой были пять замечательных ребят, с которыми мы играли в футбол, а потом развели костер и пели песни. Но эта легенда не сработала бы так хорошо, если бы я не добавил в нее трех девчонок. Услышав, что я сразу стал любимцем женского пола, мама испытала неподдельную гордость. «Ой, и прям на тебя все смотрели, а красивые хоть девочки, ммм, ну, понятно, жених растет. Ой, Мишка, не думала я, что так рано стану свекровью. А тебе кто из них понравился, а в гости приведешь?» Посыпался бесконечный град вопросов, и будь мамина воля, она бы уже состряпала брачный контракт с одной из девиц. Так, на будущее, а то мало ли, чего. Как бы там ни было, мама под этим соусом разрешила мне ходить гулять, но выдала пару условий. Во-первых, я должен возвращаться до темноты. Во-вторых, сперва я выполняю все тренировки, назначенные Гавриловым, и только после этого могу погулять. Условия меня более чем устраивали, и я с радостью согласился. Гав вернулся с улицы, мы молча поужинали и пошли спать. Засыпая, я погрузился в чертоги разума и посмотрел на кристалл повышенная выработка феромонов. Разрушать его очень жалко. С одной стороны, вещь полезная и, возможно, именно благодаря этой доминанте я получил всего 3 удара ремнем, а не 33. С другой стороны, он создаст мне кучу проблем, ведь он действует на всех дам в округе. Это значит, что даже без моего желания, на меня начнут вешаться уже занятые кем-то девушки, что породит огромное количество конфликтов. Я стремлюсь наладить мир во всем мире, а не покорить всех представительниц противоположного пола, хотя одно другому не мешает, но с девушками я справлюсь и без доминанты. Перелопатить повышенную выработку филомонов в пользу контлоломаны, прокричал я, и мои слова эхом разлетелись по пещере. Кристалл у повышенной выработки феромонов треснул и осыпался песчинками на пол пещеры. Следом прозвучал вибрирующий женский голос. Выполнено. Доминанта контрольманы заполнена на 59%. Для развития способности желаете переработать еще одну доминанту? Эх, желать-то я желаю. Вот только доминант бесполезных я пока не имею. Хотя я посмотрел на кристалл резьбы по дереву и вспомнил бесполезную свистульку, которую вырезал для Гова. Прокачивать этот навык я не собираюсь, а значит, лети-ка, дружок, в переработку. Женский голос огласил результат. Выполнено. Доминанта контрольманы заполнена на 64%. Я осмотрел пирамидку и печально вздохнул. Мало того, что для развития контрольманы требуется прорва доминант, так еще и золотая полоса сбоку пирамиды не торопится подниматься вверх. Сейчас полоса хорошо, если преодолела пятую часть пути. А жаль, я бы с радостью еще разок улучшил плиту. Покинув чертоги разума, я уснул, спал, как ребенок, которым я и являюсь. А вот утром снова начались экзекуции. Гав стал просыпаться на час раньше и этот час гонял меня по двору. Затем, позавтракав, уехал на работу. Я же остался сидеть на лавке бани с мышцами, ноющими, от избыточной нагрузки, ведь этот изверг не давал мне даже секундной передышки. Не можешь приседать? Отжимайся. Не можешь отжиматься? Беги. Не можешь бежать? Значит, хворостинка поможет. Немного отдышавшись, я по собственной инициативе пошел за водой. Подставил табурет, залез на него и принялся крутить ручку, чтобы добыть заветное ведро с водой. Пару раз я едва не рухнул с табурета, так как он был совсем гнилой и качался, словно соседский алкаш. Но я таки сумел вытащить ведро. Отнес его маме. Она пожурила меня, мол, не надо таскать тяжести, но на лице было написано, что ей приятна моя забота. В итоге мама начала мыть полы в доме, а я убежал в баню и призвал смартфон с помощью пространственного кольца. Первым делом я полез в интернет, чтобы посмотреть, что творится в мире. Но, разблокировав экран, я наткнулся на сообщение от контакта, помеченного как отец. В сообщении было написано: «Тварь, я тебя не прощу, жизнь положу, но отомщу за сына». Увидев сообщение, я даже запереживал. Вдруг есть технологии, с помощью которых могут отследить передвижение устройства, но потом расслабился. Устройство, может и можно отследить, но как ты его отследишь, когда оно практически всегда находится в пространственном кармане? Я удалил сообщение от судьи и, наконец, залез в интернет. Первое, что я увидел, так это рекламу комиссионного магазина Измаила Вениаминовича Шульмана. Улыбающийся мужчина с черной шляпой на голове сложил ладони у груди, а его глаза алчно блестели. Ниже фотографии красовалась надпись: «Таки ради вас я готов предложить лучшую цену на ненужное вам барахло. Приходите». Я сразу же заинтересовался, ведь у меня имелись 10 колец, которые стоило продать. Вот только была проблема. В Михайловске не было филиала шульмановского ломбарда. Ближайший магазин находился в Екатеринбурге. Пролистал страницу дальше и нашел ссылку на сайт Имперской академии магии, расположенный в Краснодаре. На сайте расписывались доступные факультеты магии. Огромный список профессоров, которые обязывались в кратчайшие сроки из неумехи сделать грозного мага. Протыкал страницы всех профессоров и разочарованно вздохнул. Ни одного абсолюта. То есть обучали новичков люди, не достигшие вершины. А это очень печально, и толку от таких учителей немного. Впрочем, это лучше, чем ничего. Жаль, путь туда мне заказан. Папаша денег не даст, да и не отпустит он меня в далекий Хабаровск. От дальнейшего изучения всемирной сети меня отвлек гулкий удар в ворота. «Михан, пойдешь в футбик играть?» – орал Крест, заглядывая под забор. Мама уже стояла на крыльце и улыбалась. «Ну, иди, футболист, но чтобы к вечеру был дома», – строго сказала она, уперев руки в бока. «Спасибо, мам». Впалил я и рванул на улицу. Екатеринбург. На трассу Екатеринбург-Пермь выехали три броневика, на крышах которых красовались пулеметные башни. Каждая из машин несла в своем нутре водителя, двух стрелков и аж по 6 баранов. Животные жутко воняли, без остановки блеяли и с радостью покинули бы железный гроб, если бы их ноги не были связаны. В одном из броневиков сидел Юрий и смотрел на дорогу, думая о предстоящем. «Ваше благородие, ну это вообще ни в какие ворота. Мы ж подохнем от этой вонищи раньше, чем доедем до места», — пожаловался сержант Петрихин. Услышав это, Юрий лишь улыбнулся. «О, боги! Впереди их ждет ад, а этот глупец переживает из-за какой-то вони. Глава 22. Три броневика мерно катили по ухабистой трассе Екатеринбург-Пермь. Броневик Юрия, как всегда, ехал первым, прокладывая путь. Юрий считал, что настоящий лидер должен своим примером внушать уважение подчиненным и подавать пример. Вот он и лез в пекло раньше всех. На небе появилась молодая луна, освещающая дорогу мертвенно-бледным светом. Она как бы намекала, что впереди гвардейцев Архарова не ждет ничего хорошего. Мимо мелькали деревца, в свете фар отбрасывающие жуткие тени, а в салонах броневиков все так же обсуждали насущные проблемы. «Юрий Константинович, может, вышвырнем баранов за борт и поедем налегке?» – спросил усатый гвардеец, который уже пару часов дышал только в сгиб локтя. Шесть баранов, лежащих связанными в дальней части броневика, услышали этот вздор и тут же принялись громогласно блеять. Может, они протестовали против несправедливого отношения к животным, а может, понимали, что их ждет впереди. «Обязательно выкинем, но позже», — улыбнулся Юрий белыми губами. Защита рода давалась ему с большим трудом. Все чаще приходилось прибегать к допингу, который медленно, но верно убивал его. Во славу рода, конечно же. Юрий мечтал, что отец его заметит, оценит, полюбит. Будет относиться так, как относился к Александру, но этого не происходило. И каждый раз Юрий думал еще чуть-чуть, еще немножечко. Еще одно задание, еще пара самоубийственных миссий, и все изменится. Но ничего не менялось. Порой казалось, что Юрий одержим одобрением отца. Может, так и было. Ведь для парня род Архаровых не существовал без Константина Игоревича. Барон Архаров был предметом для подражания, а многочисленные истории из его жизни сплели в голове Юрия образ небожителя, который точно знает, что делает, и не может ошибаться. Вот и сейчас он ехал сквозь тьму, четко понимая, что отец принял верное решение. Конечно, кто еще может выжить в этой миссии? Лоб в лоб столкнуться с волной твари и выжить? Плевое дело для гордого потомка рода Архаровых. Хотя, какое, к черту, плевое. Если бы не допинг в виде разломных жуков и удачи, то Юрий давно бы погиб, а отец бы о нем даже не вспомнил. «Юрий Константинович, приближаемся к Кунгуру», — сказал водитель. «Отлично. Включить прожектор и громкоговоритель», — приказал молодой Архаров и перевел взгляд на гвардейца, жалующегося на вонь. «Фирс, живо за пулемет, с радостью, хоть будет чем дышать», — улыбнулся боец. На боках и лицевой части бронемашин были закреплены прожекторы. Они вспыхнули ярче солнца, разорвав мрак в клочья. А через мгновение на всю округу послышалось блеяние баранов. Ночная тишь, нарушаемая лишь ревом моторов, вмиг наполнилась сотнями звуков. В лесу по обе стороны дороги послышался надрывный вой и хруст деревьев. Кто-то крупный несся к трассе. По правый борт лежал город Кунгур, улочки которого кишели разнообразными тварями. Клыкастые пасти сочились ядовитой слюной, глаза горели алым, у одних был мех, у других – кожа, похожая на чешую ящериц. Заметив проезжающие мимо броневики, твари тут же рванули в погоню. Поднялся такой вой, от которого заложило уши, а в жилах стыла кровь. Внезапно позади раздался треск пулемета и тут же затих. Юрий схватил рацию и выкрикнул: «Третий, доложить обстановку. Ша-ша-ша, мы атакованы». На борт запрыгнули две твари. Одну Костин срезал, вторая откусила ему руку по плечо. В ту же секунду послышался надрывный крик. «А-а, больно, я умираю». «Судя по всему», — кричал гвардеец Костин. «Ша-ша-ша, мы остались без пулемета, я запечатал люк». Раздался жуткий грохот, сопровождаемый скрежетом металла. Сверху открылся люк, и внутрь заглянул перепуганный Фирс. «Юрий Константинович, там пятиметровая тварь протаранила третью машину. Что прикажете делать?» Юрий поднял взгляд на Фирса и отдал приказ открыть огонь на подавле. Договорить он не успел. Над головой Фирса мелькнула неясная тень и перерубила его тело пополам. Гвардеец рухнул вниз, оросив командира кровью. «Проклятие!» – прорычал Юрий. «Газ на полную! Я за пулемет!» Руки Архарова скользили по лестнице, залитой кровью, а когда он пролез через люк и оказался на свежем воздухе, сердце замерло. «Куда ни посмотри, везде полчища тварей. Ломают деревья, взрывают землю массивными лапами и несутся, сломя голову, почуяв кровь. Во славу рода!» — закричал Юрий и плотными очередями стал отсекать несущихся за ними чудовищ. Броневик, едущий позади, тоже не терял зря времени. Пулеметчик работал по воздушным целям, а еще один боец, сидящий в салоне, приоткрыл задние двери и швырял в твари гранаты. Яркие всполохи расцветали, разрывая тела жутких существ на куски. Они падали под ноги собратьев, заставляя тех спотыкаться и лететь кубарем, но это было бесполезно. Чудовищ было слишком много. Юрий зажал кнопку на рации и прокричал: «Дай второму борту нас обогнать». Водитель беспрекословно выполнил приказ, и броневики поменялись местами. Юрий потянулся к мане, отчего воздух перед ним задрожал. Из ладони Архарова хлынуло алое пламя, сформировав стену огня. Стена распространилась на 20 метров, заблокировав не только дорогу, но и подпалив часть леса по бокам. Твари не успели остановиться и на всем ходу влетели в огонь. Существа вспыхнули, как спички, и рухнули на землю, пытаясь сбить пламя. Они верещали, брыкались, клацали зубами, драли себя когтями, но от этого огня так просто не избавиться. Погоня на время замедлилась. Твари изменили траекторию и стали огибать злосчастную стену, подарив броневикам передышку на пару минут. Слева промелькнул знак лысого. Юрий улыбнулся от осознания, что они уже преодолели половину пути. Еще немного и... Юрий Константинович, впереди аномалия. Донесся пронзительный вопль снизу, и водитель резко крутанул руль влево. Броневик слетел с дороги, а Юрий от тряски едва не вылетел за борт. Краем глаза он заметил, что другая машина резко замедлилась, как будто завязла в киселе, а ее борта стали оплавляться. Архаров потянулся к рации, но в этом не было никакого смысла. Экипаж машины уже был мертв, ведь в кислотной аномалии выжить невозможно. Юрий спустился в салон броневика, так как находиться в пулеметном гнезде было небезопасно. Машину нещадно бросало из стороны в сторону, потому что водитель пытался увернуться от проклятых локальных аномалий, которые были щедро рассыпаны повсюду. В смотровую щель Юрий заметил, как они пронеслись в сантиметрах от яркого сгустка света, трещащего, как снег на морозе. Если бы уклониться не удалось, то все живое в броневике мгновенно бы поджарилось от мощнейшего электрического разряда. Юрий Константинович, если мы сдохнем, то знайте, я рад служить под вашим командованием, прокричал водила, дергая руль вправо. Юрия бросило в бок, и он ударился плечом о стальную переборку. Не сметь погибать, это приказ. Ты выживешь, даже если мне придется тащить тебя на собственном горбу, проревел Юрий, и в ту же секунду услышал громогласный топот, доносящийся позади. Падла. Архаров быстро выбрался из люка в пулеметное гнездо и увидел в ночной темноте черное пятиметровое пятно, несущееся за броневиком. Сука, это ты положил моих ребят, процедил сквозь зубы Юрий и снова потянулся к мане. В правой руке сформировалось пламенное копье, которое Архаров со всего размаха метнул в тварь. Чудовище вовремя среагировало и отпрыгнуло в сторону, но его скорости не хватило, чтобы спастись. Огненная черта прорезала темноту и прожгла тварь насквозь, попав в правую часть массивной туши. Заревев, чудовище рухнуло на землю и забилось в предсмертной агонии. Юрий собирался вернуться в салон, но заметил, что за пятиметровой тварью несутся сотни других существ. «Да как вы меня достали!» – прорычал Юрий и сотворил еще одну стену огня. Спустившись в салон броневика, Архаров едва не потерял сознание, так много сил он потратил. Ну, да ничего, осталось немного, еще десяток километров, и они доберутся до Губахи. Главное, спасти рот, а что будет потом? Это будет потом. Броневик летел в темноте, не сбавляя оборотов, а по его крыше внезапно заскрежетали когтистые лапы. Юрий поднял голову и убедился, что люк надежно закрыт. «Ваше благородие, мы почти на месте», — заорал водила, указав пальцем на знак, виднеющийся вдали. «Тогда действуем по плану. Проезжаешь через Губаху и тормозишь на мосту. Дальше вплавь», — закричал в ответ Юрий, пытаясь пробиться через вопль твари, засевшей на крыше. Бараны заблеяли еще громче, чуя скорую смерть. Броневик ворвался в город и вздрогнул от того, что в левый борт врезалась массивная туша. Веса твари не хватило, чтобы опрокинуть машину, и броневик понесся дальше. Со всех сторон выползали разломные монстры, прыгали под колеса и гибли десятками от ударов о бронированную морду машины. Непрекращающийся стук сотрясал броневик, сливаясь с воплями тварей. По правому борту что-то скрижетнуло, прорезав его на десяток сантиметров. Юрия беспокоило то, что машина постепенно сбавляет ход, и это происходит не по вине водителя. Он-то давно вжал педаль в пол и не отпускал ее. «Впереди мост, высадка через 60 секунд», — прокричал водитель. Юрий на секунду задумался, а после встряхнул головой и достал из разгрузки пузырек с ярко-желтыми жуками. Открыл пробку и попытался достать одного. Но куда там, трясло безбожно. Поэтому он просто сыпанул на ладонь столько, сколько получилось. А получилось аж два жука. Скорчившись от омерзения, он проглотил их и ощутил, как неукротимая мощь заструилась по энергетическим каналам. Броневик резко затормозил. Водитель перескочил назад к Юрию и посмотрел на командира, сжимая в руках автомат. «Открывай!» – кивнул Юрий и выскочил наружу, как только водила открыл дверь. С ладони Архарова сорвалось пламя, испепелив тварь, сидящую на крыше броневика. Следующее заклинание создало огненный заслон существам, рвущимся к мосту. Вытащив остатки маны из запасов, он сформировал в небесах ярко-алую печать, которая должна была спалить половину города. Это заклинание выиграет немного времени, если... Юрий почувствовал, как в голове что-то взорвалось болью. Правый глаз обожгло, он провел пальцем по веку и почувствовал липкую кровь. Скрежетнув зубами, он сделал шаг в сторону парапета моста, споткнулся и упал на колено. В небе мелькнула огромная тень и тут же исчезла во всполохе автоматной очереди. Тварь рухнула на асфальт, усыпанная рваными ранами от бронебойных пуль. К Юрию подбежал водитель. Зрачки расширены от ужаса, зыркает во все стороны и, не прекращая, ведет огонь. А еще что-то кричит в ожидании ответа. Но Юрий его не слышал. В ушах звучал лишь пронзительный писк, а перед глазами все плыло. Водила понял, что не дождется ответа, забросил Архарова на плечи и, пробежав 5 метров, перепрыгнул через ограждение. Падая в воду, Юрий увидел, как из ярко-алой печати хлынул огненный дождь, стирая с лица земли половину города Губаха. Удар. Холодная вода привела в чувство, и баронский сын вынырнул на поверхность. Через пару секунд на поверхность всплыл и водитель. Он лежал на водной глади лицом вниз и скользил по течению. Видимо, потерял сознание от удара об воду. Юрий догнал его в 2 грибка, перевернул лицом вверх и, стуча зубами от холода, все же выдавил. «Я же говорил, что вытащу тебя, чего бы это мне не стоило». Подхватив водителя левой рукой, Юрий стал загребать воду правой, стремясь убраться как можно дальше от города, который с минуты на минуту станет одним из крупнейших рассадников твари на континенте. Михайловск. 2 дня спустя. День начался как обычно. Утренняя тренировка, на которой Гав заставил меня выложиться полностью и иссушить запас маны. Потом он отправился на завод, а я приседал, отжимался, подтягивался, практиковался в фехтовании, используя палку вместо меча, метал ножи и многое другое. Когда программа «Минимум» закончилась, я принес пару ведер воды в дом, чтобы мама могла приготовить поесть, а сам побежал с ребятами играть в футбол. Правда, играть в футбол мы стали намного реже. Ребята просили научить их драться, и я учил так, как мог. У Лешего получалось отлично, а вот Крест постоянно уставал раньше остальных, отчего злился. Ведь даже Белиш оказался более выносливым. «Ну нахрен это курево?» – выругался Гарик и, смяв пачку папирос, зашвырнул ее в кусты. «Давно пора», — поддержал Леший, и тренировка продолжилась. После отработки ударов мы отправились на речку. Майское солнышко пригревало, трава зеленела, а душа радовалась тому, что скоро лето. Искупались, позагорали, а солнце покатилось за горизонт. Пришлось попрощаться с бандой и отправиться домой, хотя очень не хотелось. По пути я сорвал травинку и запихнул ее в зубы. Женский вибрирующий голос тут же сообщил. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? А вот это интересно. Впервые мне предлагают поглотить доминанту из растения. Интересно, почему такого не было при взаимодействии с дровами? Причина в том, что они давно высохли и доминанта была разрушена или еще почему? Мысленно я отдал команду ознакомиться и женский голос зачитал список. Образец содержит следующие доминанты. Фотосинтез. Размножение почкованием. Пыльца. Выработка хлорофилла. ХММ. Не густо. При этом среди доминант я не наблюдаю ничего полезного, разве что фотосинтез мог бы пригодиться, в случае, если он не принесет значимых генетических мутаций. Как будто услышав мои мысли, женский голос сообщил. Внимание! Поглощение предложенных доминант внесет значительные изменения в тело, в связи с чем переработка полученных доминант займет продолжительное время. Я мысленно спросил, значительное это сколько? На удивление, женский голос ответил. В связи с тем, что доминанты принадлежат царству растений, их переработка займет от 5 до 10 дней, в зависимости от уровня развития доминанты. Немалый срок. Если мне выпадет выработка хлорофилла, то я на 10 дней стану зеленым, так себе перспектива. Маму инфаркт хватит от такого зрелища. Пожалуй, этой возможностью я воспользуюсь, но только тогда, когда избавлюсь от чужого внимания и буду в полном уединении. Или если из растений получу нечто невероятно полезное, вот тогда можно рискнуть, а сейчас я выплюнул травинку и пошел дальше. Подходя к дому, я заметил, что автомобиль Гаврилова уже стоит у нашего двора. Странно, на улице еще светло, скорее всего, нет и 5 вечера. Осмотрелся по сторонам, никого. Призвал мобильник и посмотрел на экран. 16:50. Он должен был вернуться не раньше 18:00. Может, случилось чего? Почувствовав неладное, я отправил сотовый в хранилище, а вместо него призвал нож. Подбежав к воротам, я прислушался. Тишина. Тихонько отворил калитку и пробрался во двор. Дверь в дом была открыта настежь. Затаив дыхание, я на цыпочках поднялся по лестнице и заглянул внутрь. Никого. Забежал на кухню, стол накрыт. Потрогал яблочный пирог, горячий. Значит, мама исчезла совсем недавно. Неужели судья смог вычислить меня по сигналу сотового? Я рванул в спальню. Кровать заправлена, немногочисленные вещи на месте, следов борьбы нет. Да куда же ты запропастилась? Так, нужно успокоиться. Я остановился, закрыл глаза и сосредоточился, стараясь почувствовать ток энергии. За забором ощущались два небольших сгустка маны. Очевидно, это соседи возятся в огороде. Через дорогу еще один сгусток. Баба Маня опять пялится в окно, надеясь рассмотреть что-то интересное, а вот то, что нужно. Огромный сгусток энергии прямо в бане. Он мог принадлежать либо нескольким людям сразу, либо массивной разломной твари. В сердце кольнула тревога, и я опрометью выбежал во двор, крепко сжимая нож в руке. «Мама, я тебя спасу!» Добравшись до бани, я потянул дверную ручку на себя и замер. Глава 23. Югорск. Поместье графа Черчесова. В кабинете графа Черчесова царила праздничная обстановка. Он читал отчеты о ходе боевых действий и был весьма доволен результатами. Более того, бойцы собрали щедрый урожай с земель Архарова, что не могло не радовать. Слева от графа дымилась трубка, набитая заморским табачком. Черчесов потянулся, чтобы сделать очередную затяжку, но в кабинет ворвался дворецкий с носом, свернутым на бок. «Тебя стучаться не учили?» – недовольно пробурчал Черчесов, изучая список трофеев, взятых на земли Хархарова. «Ваше сиятельство, беда!» – задыхаясь, выпалил дворецкий. «Конкретнее», – сказал граф, взглянув на слугу из-под лобья. «По устью реки Косьва, что идет от города Губаха, прошли твари, пыхтя», – выдавил из себя дворецкий. «Их около 400. «Так это же отлично», — усмехнулся Черчесов. «Значит, барон Богданов склеил ласты, и теперь я могу без особого труда забрать его земли». Черчесов мысленно уже подсчитывал возможные прибыли, когда дворецкий заговорил снова. «Твари почти мгновенно опрокинули пограничников, а после двинулись вглубь наших земель. Подчистую уничтожены поселок Кытлым, города Краснотурьинск, Серов, Североуральск, Новая Лиля. Еще в десятке деревень идут бои». Дворецкий говорил так, будто читал по бумажке, прерываясь, чтобы отдышаться. «Существа движутся слишком быстро, мы не успеваем перебросить войска, из-за чего гарнизон, захвативший Архаровский пограничный пункт Лесной, оказался в изоляции от основных сил. С севера на него давят твари, с юга Архаров, с городом Качканар связь потеряна». Закончив доклад, дворецкий невольно потрогал сломанный нос, понимая, что после таких вестей может снова потребоваться помощь хирурга. «Как вы смогли это проморгать?» – вспылил Черчесов, вскочив с кресла. «Но вы ведь сами велели перебросить все имеющиеся силы на фронт с Архаровым», – робко заметил дворецкий и, набравшись смелости, добавил. «Твари продвигаются очень быстро, если мы их не уничтожим, то можем потерять значительную часть земель. Идиоты, всех повешу!» – срывая глотку, рявкнул Черчесов. «Пошел вон отсюда!» Дворецкий пулей вылетел из кабинета, а Черчесов дрожащими руками достал сотовый и позвонил генералу, командующему наступлением. Он услышал гудки, которые даже не думали заканчиваться. «Бери же трубку, скотина нерасторопная! Как такое могло случиться? Мы заняли лишь десяток поселений Архарова, и если бы не это, то победа была бы гаранти!» В трубке послышался щелчок. «Генерал, мать твою! Ты вообще мышей не ловишь?» – в ярости прокричал Черчесов. «Ваше сиятельство, я не понимаю, о чем вы, в текущий момент мы штурмуем». «Какой, нахрен, штурмуем? У тебя под боком прорыв тварей, а ты о нем даже не знаешь. Живо снять половину бойцов с фронта и перебросить на зачистку наших земель». «Ваше сиятельство, если мы перебросим. Да мне плевать на твои оправдания. Выполнять. Черчесов, потеряв терпение, сбросил вызов и в два прыжка оказался рядом со шкафчиком, за дверцами которого прятался алкоголь. Руки сами собой схватили первую попавшуюся бутылку, зубы вырвали пробку, а через мгновение в глотку графа хлынул обжигающий напиток. Золотистая жидкость пахла пшеницей и дубовой корой, она лилась повсюду, в рот графа, на камзол, на пол. Граф продолжал пить, пока бутылка не закончилась. Со злости он швырнул пустую тару в стену и прорычал, глядя в пустоту: «Архаров, сука, я тебя в порошок сотру. Может, не сегодня, но это так или иначе произойдет». Приоткрыв дверь предбанника, я услышал сдавленное дыхание и замер. Сквозь крохотную щель я увидел, что Гаврилов обнял маму за талию и прижал к себе. Вот это поворот. Быстро же они сдружились. На днях дядя Коля, глядя на Гава и маму, сказал одну поговорку: «Баба с кашкой, а мужик с ложкой». Боюсь, в слова «кашка» и «ложка» он вкладывал исключительно похабный смысл. Они стояли, глядя друг другу в глаза, и страстно дышали. В этот момент я понял, что пришел домой не вовремя и, если не свалю потихоньку, то заставлю двух взрослых людей еще очень долго играть в гляделки. А оно мне надо? Совет да любовь тебе, Станислав Калович. Хе-хе, наверное, так нельзя к отцу обращаться, да, или к отчему. Плевать, нужно сваливать по тихой грусти. Я аккуратно прикрыл дверь и сделал шаг назад, потом еще и еще один. Отбежал к воротам и выскользнул на улицу. Ну и сколько времени им потребуется? Пару минут или пару часов? Ладно, до темноты покупаюсь на речке, а потом вернусь домой. А в случае, если решат всыпать мне по шее, я сам прижму их к стенке и заставлю краснеть. Тюмень. Резиденция графа Малышева. В кабинете графа Малышева играла приглушенная музыка. Он сидел на диване, обнимая дочерей. Снежана справа, а Виолетта слева. Сегодня Снежана пахла ванилью, а Виолетта лавандой. Дочери графа обожали парфюмы, а отец не мог им отказать и задаривал духами, купленными во всех уголках мира. Прямо сейчас девочки с улыбками на лицах слушали сказки, которые отец выучил наизусть и по кругу рассказывал каждый вечер. Вот и сейчас Сергей Алексеевич смотрел на огонь, горящий в камине, думал о войне, но при этом рассказывал милую сказку. И вот, маленький слоник нашел желтый листочек. Он поднял его и посмотрел на дерево. Как же мне вернуть его на место? Ведь его ждут братишки и сестрички, осенние листики. Нехорошо убегать от родных. В дверь постучали и, не дожидаясь разрешения, в кабинет вошел седой дворецкий, которому на вид было не меньше 60 лет. «Сергей Алексеевич, можно вас на минутку?» Поклонившись, спросил старик. «Это может подождать?» Спросил Малышев, стараясь сдержать раздражение. «Никак нет, очень важное донесение». Вздохнув, Сергей Алексеевич посмотрел на дочерей, поцеловал в лоб сначала Снежану, а потом и Виолетту. «Родные, порисуйте пока. Папа отлучится на пару минут, а когда я вернусь, вы покажете мне свои рисунки». «Идет?» Граф лучезарно улыбнулся, и дочки согласно закивали. «Вот и славно». Не спеша, Малышев встал с дивана и направился в коридор, где его уже ждал дворецкий. На лице дворецкого не было эмоций. За долгие годы он давно растерял способность переживать и удивляться. Жизнь превратилась в кинофильм, который ты смотришь уже в тысячный раз. Таким кино тебя не удивить. «Ваше сиятельство, наши войска заняли третью часть Ирбита», сообщил дворецкий. «Я знаю, уже читал сводки», нетерпеливо сказал Малышев, желая вернуться к дочерям. «Вас понял. Значит, вы уже знаете, что Черчесов отвел половину войск вглубь своих земель, а оставшиеся бойцы прекратили наступление и окапываются на занятых позициях», меланхолично проговорил дворецкий. «Какого черта, если он прекратит наступление, то Архаров перебросит свои резервы к Ирбиту? Мы и так целый месяц бьемся с этой треклятой крепостью», шепотом выкрикнул Малышев. Его рука нырнула в карман и достала сотовый. Пальцы быстро пробежались по кнопкам и набрали номер Черчесова. Увы, первый звонок закончился ничем. Черчесов не взял трубку, как и второй, а также третий вызов. «Да этот ублюдок издевается, он что, подставить меня удумал?» – прорычал Малышев. На четвертой попытке Малышев услышал в трубке щелчок, за которым последовало нетрезвое приветствие. «Вас приветствует граф Шершесов», едва выговаривая слова, сказал Черчесов. «Шем, могу помочь, Даниил Евгеньевич? Ты что творишь?» – прошипел Малышев. «Сейчас, ик, пью», – честно ответил собеседник. Услышав это, Малышев скрежетнул зубами и едва сдержался, чтобы не обложить Черчесова последними словами. «Я про нашу маленькую победоносную войну. Ты какого черта прекратил наступление, Серёжа? Какое, в задницу, наступление? У меня тут проблемы посерьезней. Я потерял 20 поселений, а еще 6 крупных городов. Короче, мне сейчас не до Архарова». В трубке было слышно, как граф снова приложился к бутылке. «Даниил, мать твою, Евгеньевич, ты меня подставляешь. Немедленно верни войска на позиции, иначе нашей дружбе конец. Ты меня понял?» — процедил сквозь зубы Малышев, чувствуя острое желание заявиться в Югорской, собственноручно придушить Черчесова. В трубке послышалась тишина, тяжелый вздох, а после — трехэтажная брань. «Да пошел ты в задницу!» — выкрикнул Черчесов и тише добавил: «Будешь еще указывать, что мне делать?» Голос отдалился и спросил у невидимого собеседника: «Как эту хрень отключить? Маринка, живо сюда! Куда тут нажать-то? Ай, да плевать!» Раздался свист, а затем удар, после чего вызов сбросился. «Ублюдок!» — прорычал Малышев и перевел взгляд на Дворецкого. «Бросить на штурм Ирбита все подразделения. Мы должны отбить его как можно скорее и занять город, пока Архаров не перебросил силы на наше направление». «Как прикажете», — кивнул Дворецкий и отправился выполнять задание. Когда Дворецкий скрылся из виду, по лицу графа Малышева пробежала нервная дрожь. Он скрежетнул зубами, сжал кулаки, а после сделал десяток глубоких вдохов и выдохов. Немного успокоившись, он нацепил на лицо блаженную улыбку и вернулся к дочкам. «Я направился на пляж. А знаете, где в промышленном городе самый чистый пляж? Конечно же, за городом. В километре от Майского моста, вверх по течению реки Серга, расположился пляж с белоснежным песком. Очевидно, песок сюда завозили, так как по дороге я видел кучу мест, заросших камышом и попахивающих илом. Поодаль от воды рядом с небольшим лесом установили десяток кабинок для переодеваний, волейбольную сетку и кучу лавочек. На лавках сидели ребята лет 15, хмуро курили, перебрасывались ничего не значащими фразами и смотрели, как вода журча огибает остров, поросший лиственными деревьями. На лицах ребят была вселенская усталость, как будто они только что вагоны разгружали. Впрочем, может, так и было. Банда Гарика играла в волейбол. Заметив меня, Маша, Даша и Глаша тут же выбежали с поля и рванули навстречу. Они улыбались, будто пришел их лучший друг. «Миша, тебя отпустили подольше погулять?» — спросила Маша, остановившись рядом со мной. Странно было видеть, как интерес в ее глазах стремительно гаснет, да и у других девчонок тоже. Как будто они прямо сейчас задумались, а что мы вообще в нем нашли. «Ага, пришел поиграть в волейбол», — улыбнулся я, и девчонки захихикали. «Ну иди, поиграй», — передразнила меня Даша. Вот и пролетела девичья влюбленность, не оставив и следа. «Как же я этому рад!» Улыбаясь, я побежал к парням, перебрасывающим мяч в вечерней полумгле. «О, боксер вернулся! Давай за нас!» — радостно выпалил Леший, которому пришлось играть в команде с Белишем. Я занял позицию и заметил на лице Креста улыбку. Он подбросил мяч вверх, выпрыгнул и со всей дури ударил ладонью по мячу. Вращаясь, мяч устремился прямо на меня. В сумерках его было плохо видно, но я заметил, что мячик безумно быстро крутится вправо. Вот почему Гарик зубоскалил. «Рассчитывает без проблем взять первую подачу, кашу тебе по всей морде». «Какого?» — вдали раздался истошный визг. Из-за леса выбежала окровавленная женщина и, срывая глотку, заорала: «На помощь!» Она пронеслась мимо подростков, сидящих на лавках, и помчалась в сторону города. Послышался грозный рев, и из кустов вылетела тварь, отдаленно напоминающая собаку. При этом подвижность и грация у твари была как у кошки: на спине топорщился острый костяной гребень, огромные когти на лапах и морда, похожая на крокодилью. Я мгновенно сориентировался и отдал приказ: «Бегите!» Ребята растерялись и стали переглядываться, пришлось толкнуть Лешего и повторить команду: «Живо валите! И девчонок забелите!» В третий раз повторять не пришлось. Тварь бросилась на 15-летку, который, глядя на чудовище, тер глаза, не в силах поверить, что это происходит в реальности. Мощные челюсти сомкнулись на ноге парня, перекусив ее. Парень заорал, срывая глотку от боли, но кричал он недолго. В следующее мгновение чудовище оказалось сверху и взмахом лапы оторвало голову бедолаги. Истошно вопя, ребята рванули с пляжа. Девчонки рыдали, парни просто орали и матерились. Слегка отстав, я призвал нож из пространственного хранилища и побежал следом за ребятами. Позади слышалось чавканье и утробное урчание, от которого по спине пробежал холодок. Вот она, реальная жизнь, а не пансионатские сражения на арене. Атакуют, когда не ждешь, и если ты не готов, то... Пупок тьфу, то есть Билиш споткнулся и рухнул на землю. Я обогнал его и услышал позади вибрирующий рев, который тут же сменился громким дыханием и ударами массивных лап по земле. Обернувшись, я увидел, что Билиш поднимается, но убежать не успеет. Тварь мчалась раза в три быстрее любого из нас. Еще пара мгновений, и толстяка убьют. Скрежетнув зубами, я рванул назад. На ходу призвал Галину и зашвырнул ее в морду твари. Бац! Попал точно в лобешник, но результат нулевой. Зверюга лишь тряхнула головой и ускорила бег. Зараза, если бы мы находились в закрытом помещении. Я пробежал мимо Билиша и потянулся к мане, создавая на песке ледяную фракцию, как уже делал на арене. Если эта абразина вмерзнет в песок, то я, тварь, на всем ходу влетела в ледяные песчинки, которые заморозили ее конечности, но это лишь немного замедлило ее, а не остановило полностью. Прыжок. Абразина взмыла в воздух, развернула открытую пасть боком, чтобы перекусить меня пополам. Уйти вправо или влево я уже не успевал, так как пасть зверюги меня неминуемо зацепила бы. Перепрыгнуть тоже не выйдет, остается лишь. Оттолкнувшись от земли, я ушел в подкат. Вот и пригодилась моя короткая футбольная карьера. В подкате я влил ману в руки и резанул по брюху чудовища. Зловонная жижа вырвалась из брюха и залила меня с ног до головы, ослепив. За спиной послышался рев, наполненный болью и злобой. Я вскочил на ноги, но поскользнулся на требухе твари и рухнул на песок. Снова попробовал подняться и продрать глаза. Массивная лапа ударила меня в грудь, придавив к земле. Воздух из легких выбило мгновенно, а когда тварь выпустила когти и прорезала мою плоть до самых костей, я заорал, срывая глотку, хотя казалось, что воздуха в легких уже и не было. Утробно заревела животина мне прямо в лицо, обдав смрадным дыханием, в котором ощущался аромат гниения и пролитой крови. Я наконец проморгался и увидел, что абразина занесла над моей головой вторую лапу и вот-вот опустит ее, оборвав мою жизнь. Ха-ха, недолго же ты продержался, Михаэль Испепелитель. Я потянулся к мане, но ее осталось настолько мало, что хватит в лучшем случае на усиление одной руки, а толку от этого немного. Печально. Бах, раздался хруст, и об спину зверюги сломалась массивная ветка. «Не тронь боксера, сучера!» — заорал Крест, сжимая в руке обломок палки. Камни забарабанили по спине твари, заставив ее отвлечься. Это были мои друзья, Леший, Заводчинин, Рыбак, Билиш. Да, они швыряли камни издалека, но они меня не бросили, идиоты. Теперь мы можем сдохнуть вместе, но этого не случится. Я воспользовался моментом и со всего размаха вогнал нож существу под коленный сустав. От боли тварь рванула лапу назад и разодрала мне грудь, едва не вырвав ребра из тела. Оступившись, она рухнула прямо на меня, подставив мягкую шею под удар. Резко поменял хват ножа, вогнал его в горло зверюги и потянул вниз. Горячая кровь хлынула, омывая мои руки, лицо, заливая все вокруг. Лежа на мне, тварь забилась в конвульсиях. Она брыкалась, силясь подняться, но перерезанное сухожилие не давало ей такой возможности. Раз за разом тварь падала на меня, ломая мне кости. Хрустнули ребра, правая нога, рука, которой я пытался оттолкнуть тварь. Тело взорвалось от боли, пульсировало, горело, а перед глазами все поплыло. Зараза. Жаль, что с болотника я не получил доминанту крепких костей. Сейчас бы они очень пригодились. Теряя сознание, я услышал вибрирующий женский голос. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?